Глава третья. Москва. Второй Астрадамский тупик. Январь 1943 года. Сентябрь 1945 года. «Слышь, Дашка, сжалься, а! Сходи за венцом! У тебя же в баньке-то выпивки в изобилии, небось, как в ресторане, а?» Лежа на старом продавленном диване, тянул жалобным голосом похмельный Семен Лоскутов. «Не полагается», — нависая над корытом, энергично мотала головой его взрослая дочь. «Это как это не полагается? Это чего ты о себе возомнила, а? Отец я тебе, аль кто?» Та молча мутузила в мыльной воде белье, предпочитая не вступать в спор. Многие слова, даже самые простые и обиходные, она забывала, а длинные разговоры давались с трудом. Да и тема была бестолковой, потому что папаша едва ли не каждое утро просыпался с головной болью, с трясущимися руками, с ужасным перегаром и начинал выпрашивать стаканчик вина для поправки здоровья. Несколько раз она его жалела, принося из бани початую бутылку. Но алкаши, как известно, народ нахальный и беспринципный. Оседлав единожды, уже не слезут. Вот и зареклась Дарья лечить папашу. «У тебя же там, небось, батарея фуфурей-то. Ну зачем твоим кобелям столько? А мне подлечиться надобно. Слышь, Дашка!» «Не полагается!» — опять неслось из дальнего угла комнаты, и ладонь в мыльной пене коротким взмахом утирала со лба пот. Бог даровал двум сестрам прекрасную внешность, стройные фигуры, чистую белую кожу, густые русые волосы, большие серые глаза и ямочки на щеках, придающие милым лицам неповторимое выражение детской непосредственности. Катя, считавшаяся среди сестер-близняшек старшей, росла умной, расторопной, невероятно сообразительной девочкой. Даша стала полной противоположностью. Соображала туго, плохо запоминала порядок самых простых вещей и делала все крайне медленно. Мамаша, Акулина Игнатьевна, водила ее по докторам, занималась с ней, учила говорить, пыталась тренировать память. Врачи разводили руками, объясняя дефект головного мозга родовой травмой. А когда мамаша умерла от туберкулеза, то и заниматься Дарьей стало некому. Разве что сестра Катя, свободная от школьных уроков и домашних дел время, читала ей книги, помогала рисовать или составлять из кубиков слова. «Ну, растудыть твою в качель! Что ты за человек, а?» — ныл Семен, почесывая узкую волосатую грудь. Взгляд его равнодушно скользил по телу девицы, от ремней короткого простенького протеза, опоясывающих голень до сгорбленной спины. Дарья была одета в давно выцветшую длинную ночную рубашку. Волосы наскоро собраны на затылке в узел и скреплены костяным гребешком. «Отстаньте, папаша, не полагается вам вина из бани!» — снова неслось от корыта. «Тьфу, заладила свою песню!» — выругался тот и, кряхтя, принял сидячее положение. Движение казалось слишком резким, в глазах потемнело. Схватившись за голову, он с минуту потирал ладонями виски. Потом осторожно поднялся, подошел к деревянной катке, зачерпнул кружкой холодной водицы и жадно напился. Крякнув, направился к умывальнику ополоснуть опухшее и черное от щетины лицо. После, не утираясь, он наведался к столу в надежде нацедить в стакан полглотка из опустевшей бутылки. Однако от вчерашнего пиршества не осталось и следа. Дарья давно выбросила мусор, перемыла посуду, отдраила ножом деревянную столешницу и даже подмела полы. С тех пор, как она осталась в доме единственной женщиной, вся работа по хозяйству легла на ее плечи. От папаши ждать помощи не приходилось. Семен витиевато выругался и поплелся к двери. Пора было справить нужду в уличном сортире, что притулился к соседскому забору в тени старой яблони. Закончив дела в нужнике, Лоскутов постоял под яблоней, почесал хозяйство под необъятными семейными трусами и, опасливо глянув на заднее крыльцо дома, направился по тропинке к заветной бане. Семья Лоскутовых проживала на северо-восточной окраине Москвы в частном одноэтажном доме по второму Астрадамскому тупику. Район был малонаселенный, по соседству с жилым массивом аккурат через старое шоссе раскинулись лес и бескрайние сады совхозного питомника. А еще со всех сторон днем и ночью громыхали по рельсам вагоны товарных составов. Приличный участок площадью в половину казенной десятины в тупике задолго до революции выкупил прадед сестер по отцовской линии. Прадед был мастеровым человеком с золотыми руками, наделенным к тому же деловой жилкой. Благодаря ему на участке в Астрадамском появились деревянный дом с красивыми резными ставнями, сарай, баня, нужник. Все это немаленькое хозяйство было обнесено высоким добротным забором с воротами и калиткой. Недалеко от заднего крыльца прадед выкопал колодец. В завершение он высадил роскошный сад из яблонь и слив, а в палисаднике по фасаду сирень с жасмином. Последние 8 лет, отпущенные Богом, мастер наслаждался жизнью в созданном райском уголке, а помер тихо и без мучений, аккуратно масленицу 1900 года. Больше мастеровых людей в роду Лоскутовых не случилось. С каждым коленом мужики его мельчали и вырождались. Дед окончил мужскую гимназию и пошел в приказчики, но, не выдержав испытательного срока, пустился во все тяжкие. Кем он только не пытался стать, каких только профессий не перепробовал. Служил официантом в ресторане и подмастерьем у стекольщика, расклеивал афиши и продавал билеты в синематограф, электрический театр в верхних торговых рядах. Женившись, все же остепенился и до самой смерти проработал обходчиком на железной дороге. Его единственный сын Семен Лоскутов, ставший позже отцом Катерины и Дарьи, рано пристрастился к алкоголю и опустился еще ниже. Вначале баловался пивком, потом перешел на дешевое вино и самогон. Учеба в школе и на рабфаке не заладилась, мыкался с одного места на другое. Чуток понимая по столярному делу, перебивался случайными заработками. Кому подремонтировать ставни, кому поправить забор или навесить дверь. Постоянного места работы не имел. Кому нужен ненадежный пропойца с вечно трясущимися руками? Когда удавалось раздобыть монету, Семен первым делом причаливал к пивной или нырял в душный подвал ближайшей рюмочной. Ежели жена Акулина находила мужа до того, как тот упивался в стельку, то часть заработка все же удавалось спасти. Ежели не успевала, то жили в долг или на скудные деньги, вырученные с продажи яблок и слив. Сама Акулина была из бедноты, грамотой владела, да приложить ее к пользе не сумела и тащила на своем горбу всю работу по хозяйству. А сверх того имела небольшой приработок, обстирывая соседей и ближайшую больничку при железной дороге. Была у Акулины родная сестра Евдокия, жившая и вовсе на окраине, в Ивановском проезде. Встречались родственники редко, так как муж Евдокии был для Семена хуже британского Чемберлена. Ну, а как же иначе, не пьет, не курит и вообще шибко правильный. Так и жили. Осторожно прокравшись к бане, Семен остановился под широким навесом возле двери, втянул носом запах обструганной древесины. Баню отстроили заново, в первой половине 1943 года. С тех пор утекло немало воды, а бревна и доски выглядели как новенькие. Воровато оглянувшись по сторонам, Семен потрогал массивный амбарный замок, висевший на проушинах толстой щеколды. Замок, естественно, был заперт. Ключа нигде не было. Ни на притолоке, ни под длинной лавкой, что была вкопана по правую руку от двери. «Може, где в дровах?» Похмельный папаша потрогал крючковатыми пальцами аккуратно сложенную под окошком поленницу. Разбирать ее было долго, конетельно и опасно. Вдруг кто застукает за этим безобразием? Тогда не избежать скандала и наказания. «Ну ведь где-то же она его прячет», — простонал он. Недоступное нутро бани манило, завораживало. Страждущее естество рисовало запотевшие бутылки с мутным самогоном, с прозрачной, как слеза, водкой, с холодным ячменным пивом. Сглотнув слюну, Семен обратил взор на узкое окошко. Изнутри оконный проем был задернут темной занавеской, а снаружи двойное стекло защищала решетка из толстых стальных прутьев. Подергав холодный металл, Семен отступил и в задумчивости снова почесал хозяйство. Ритуал проникновения в баню он проделывал не в первый раз. Не счесть сколько раз, подобно лазутчику, крался он с надеждой по тропинке, похожим образом исследовал тяжелый висячий замок, искал ключ, испытывал на прочность решетки. И несолоно хлебавший возвращался в дом. Действовать более решительно не позволял страх перед молодцами местного бандита Борьки Бутовского, в чью собственность с середины войны перешла баня. Однажды они так крепко намяли Семену бока, что пришлось неделю харкать кровью и отлеживаться на печи. «Растудыть твою в качель!» — проворчал алкаш и поплелся по тропинке в сторону дома. Строениями на участке по Астрадамскому тупику давненько никто не занимался. Не поправлял, не красил, не чинил кровлю. Постепенно они обветшали, почернели, а дворовый нужник покосился и наверняка упал бы, если бы не стоящее рядом дерево. Сад тоже потихоньку погибал, засохло несколько яблонь, а слив и вовсе не осталось. Новых никто не высаживал. Рядом с домом Дарья успевала бороться с сорняковой порослью. А дальше были такие дебри, что не подступись. Одна лишь баня, стоящая особняком в глубине сада, выглядела так, словно плотницкая артель закончила свою работу час назад. В начале 1943 года старую баньку семьи Лоскутовых облюбовала банда Борьки Бутовского. Тот хорошо знал обеих сестер, так как рос вместе с ними в Астрадамском тупике. За Катькой даже пытался ухаживать в школьной юности, да что-то у них не срослось. Он был высоким, симпатичным парнем, с копной темных, непослушных волос и бездонными серо-голубыми глазами. Дрочливый, шебутной, непоседливый, учебу в школе забросил, нигде и никогда не работал. Сдружился с такими же шалопаями и в скорости загремел по этапу. После первой ходки тяга к нормальной жизни окончательно пропала, и Борька сделал выбор в пользу крепчавшего в ту пору криминала. Со временем юноша превратился в смышленого и дерзкого бандита, сколотившего вокруг себя разудалую компанию. Смышленым он был хотя бы потому, что не занимался темными делами в своем районе и его окрестностях. А лихая дерзость заключалась в том, что не разменивался по мелочам. Прохожих не грабил, квартир и домов не вскрывал. Брал большие магазины, склады или базы. Каждую вылазку обдумывал с корешами долго и кропотливо. Объект выбирал на другом конце столицы, а то и в Подмосковье. Вводя дружбу с сестрами в довоенное время, Бутовский не раз бывал на участке и в доме Лоскутовых. Конечно же, знал он и о баньке в дальнем глухом углу. В один из холодных декабрьских вечеров 1942 года сидел Борька с корешами в ресторане при Савеловском вокзале. Под водочку и хорошую закуску обмусоливали они предстоящий налет на продуктовый склад железнодорожной станции «Бойня». Вдруг Каблава, квартал оцеплен, истошные свистки и крики лай собак. Борькина компания, почитай, вся была в розыске, потому и кинулись в разные стороны. Все утекли, кроме одного. Мусорня крепко села ему на хвост и попыталась задержать. Кореш уходил дворами, отстреливался, покуда сам не нарвался на пулю. В общем, в тот несчастливый день Бутовский понял, что негоже так бездарно терять надежных людей и стал обдумывать, в каком укромном местечке обустроить безопасную малину. Чтоб не на людях, но с удовольствиями и с разговором. И вскоре выбор пал на скромную баньку семьи Лоскутовых. Сентябрь 1945 года выдался таким же жарким, как и август. Этот день не стал исключением. Солнце поднималось все выше над крышами бесконечного одноэтажного пригорода. Воздух быстро прогревался. Ветра не было, становилось душно. Так и не опохмелившись, Семен вернулся в дом в отвратительном настроении. Утренняя безысходность означала одно – надо одеться, взять инструмент, выйти из дома и прошвырнуться по переулкам, тупикам и проездам в поисках приработка. Авось повезет. Тогда, заработав несколько рубликов, можно будет намылиться в пивную. Прохладное разливное пиво в такую жару, подсушки и тарань – в самый раз. Стирка заканчивалась, Дарья натаскала с колодца чистой воды и полоскала белье. Из-за духоты она скинула ночную рубашку, оставшись в исподнем. Проходя мимо дочери, Семен занес ладонь, чтоб шлепнуть по налитым ягодицам, но в последний момент воздержался. Ведь именно за такие выходки Борька Бутовский и намял ему бока. Выпив еще полкружки ледяной воды, Семен стал собираться, натянул старые солдатские галифе, надел свежую рубаху. «Куда это вы, папаша?» — оглянулась Дарья. «Известно куда, на работу». По-деловому, будто и не было других намерений, ответил тот. «Знаю я вашу работу». Девушка отжала простыню, встряхнула ее и бросила в таз к остальному чистому белью. Убрав прядь волос со лба, она достала из лифчика сложенную в четверо купюру. «Вот вам деньги», — чуть протягивая гласные, сказала она. «Зайдите в хлебный и купите 3 буханки белого. На сдачу можете выпить пиво». Семен ошикнул от неожиданного поворота. «Это я мигом», — преобразившись, воскликнул он. «Только сначала принесите хлеб», — строго наказала Дарья. «Это само собой». На радостях он никак не мог попасть пуговицей в петельку. «Ах, ты ж радость-то какая! Это я туда и обратно». Борька пожаловал к Лоскутовым в январе 1943-го в сопровождении двух верных корешей, Мони и Яши Филина. Поздоровавшись, спросил для порядку, нет ли вестей о пропавшей Катерине. Вестей не было, и тогда он поставил на стол 6 бутылок настоящей пшеничной водки от главспирта. «Меняемся!» — хитро поглядел гость на Семёна. Тот нервно сглотнул заполнившую рот слюну. «Это на что же?» «А на твою баньку». «Баньку? Она ж старая», — подивился Лоскутов. «На кой ляд она тебе сдалась?» «Не твоего ума дело. Так меняемся или как?» Ответ у пропойцы был готов опосля первого же вопроса. Разве могли быть другие варианты? На столе под оранжевым абажуром отсвечивали глянцевыми боками аж целых 6 фуфырей беленькой. Настоящей, 40-градусной. Семён не видел пшеничную года полтора, с тех пор, как началась проклятая война, перемешавшая все планы и скорежившая до неузнаваемости привычную мирную жизнь. 6 бутылок! 3 литра! Это же если экономно и мешая с пивком, можно растянуть дней на 8, а то и на 10. И все же крохотный червь сомнения точил мозг. «А как же мы с Дашкой?» — виновато справился Семён. «Мы-то, стало быть, без помывки останемся?» «Бане я дам ремонт и найму Дашку в прислугу», — подмигнул Борис, стоявший чуть поодаль девушки. «Ну а тебе, Семён, дорога в мою баню будет заказана. Тебе ведь не привыкать, как свинье по поселку в лохмотьях шляться, верно?» «Случалось такое, но я ведь и к бане привычный», — не сдавался сосед. «Ну, ежели вши заведутся или еще где зачешутся, в общую сходишь на новом шоссе». Ответ удовлетворил Семёна. Согласно кивнув, он сгреб бутылки и со звоном подвинул их поближе к себе. «Да и черт с ней, с этой баней! Забирайте!» — решительно изрек он. «Замка на ней нет, так что и ключа не могёт быть». И тотчас расплылся в блаженной улыбке. Жизнь налаживалась на пустом месте. Из ничего.